В эти минуты Шарипов принес на мостик капитану второго ранга Степанову стакан горячего чаю, и Степанов заметил, как дрожат руки молодого краснофлотца. «Ничего», — сказал тогда капитан второго ранга, — «ничего, Шарипов, не расстраивайся. В первом бою каждому страшно. Главное, с собой справиться. А ты сейчас справишься и будешь драться, как лев. Я за тебя спокоен». Что было дальше, Шарипов помнил слабо, но зато запомнил на всю жизнь, как к нему, измученному ранениями и ожогами, в базовый госпиталь приехал Степанов. Они ни о чем не говорили тогда. Родион Мефодьевич тихонько посидел возле его койки, и здесь же от имени и по поручению, как положено было выражаться, вручил своему краснофлотцу первый орден, первый из четырех, красную звезду. «Я боялся, а он был за меня спокоен», — думал тогда Шарипов. «У меня руки дрожали, а он сказал, как лев. Я был хуже зайца, а он из меня что сделал?» И маленькие слезинки одна за другой катились из-под его обожженных ресниц. «Вы что, старшина?» — спросила обеспокоенным голосом Бакунина. «Что с вами? Может быть, заболели?» Он сильно потянул носом, отвернулся и ответил сепловат, но спокойно. «Со мной?» «Ничего со мной, товарищ полковник». Бакунина покачала головой и вздохнула. Старшина застегнул ремни на другом чемодане и прислушался. Теперь совсем близко играла музыка и гремела «Ура!». В салон без стука вошел тонкий, очень красивый, в хорошо сшитом парадном мундире командир Светлого, капитан-лейтенант Муратов, поздоровался с Бакуниной, оглядел стол, поправил скатерть, спросил: «Порядок, старшина? Все уложено?» «Все», — ответил Шарипов, — «вот только лекарство и шприц, это я пакет сделаю». «Только чтобы аккуратно», — велел Муратов, — «он эти всякие свертки терпеть не может». И попросил у Зинаиды Михайловны: «Разрешите папироску, товарищ полковник, я курить бросил, сегодня вот все покуриваю». Сильно затянулся, с наслаждением посмотрел на папиросу и, словно размышляя, вслух произнес: «Невозможно себе представить, Зинаида Михайловна. Конечно, люди бодрятся, но сильно приуныли. Весь дивизион кровно с ним связан. Я почти не воевал, к шапочному разбору, можно сказать, явился уже значительно позже того знаменитого десанта, когда здесь, на нашем корабле, доктор ранило родственника, кажется, нашему адмиралу». Бакунина поежилась, быстро взглянула на Муратова и сказала: «Да, я знаю. Устименко, мы с ним вместе когда-то работали». «Ну вот, не слушай докторшу», — продолжал капитан-лейтенант, «и хоть я почти не воевал, но успел усвоить многое из практики товарища Степанова. Удивительная в нем черта есть — это вера в человек. И знаете, не ошибается». «Один раз ошибся», — неожиданно хриплым голосом произнес Шарипов. «В самом близком человеке, в собственной жене, ошибся. Извиняюсь, товарищ капитан-лейтенант, так матросы обсуждали». Бакунина печально улыбнулась. Муратов нарочито служебным голосом заметил: «Но это вы, старшина, бросьте эти ваши баковые ведомости». «Есть бросить баковые ведомости», — неприязненно согласился Шарипов и, наверное, для виду опять занялся чемоданами, переставив их поближе к письменному столу. Но вдруг его словно прорвало, он побледнел и спросил: «Разве не верно в отношении Аглаи Петровны? Разве не я сам слышал нечаянно, как он тут, в этом салоне, кричал, что не разрешит никому неуважительно говорить про его Аглаю Петровну? Разве не я видел, как он дверь открыл настежь, распахнул дверь перед этим, который с него допрос снимал, и как он опять крикнул: „Партия наша разберется, где правда, и не вам здесь от имени партии меня поучать“? Вот вы, товарищ капитан-лейтенант, сказали „вера в человек“. Вы сказали „не ошибается“. Так как же я могу поверить, как я могу понять, как согласиться могу, что мой контр-адмирал, которого я лучше даже не знаю, что он изменницу родине, мог не распознать? Вы мне сейчас ответьте, я прошу, я очень вас прошу». «Ладно, Шарипов, чего тут?»